Пожар в прерии. Наступила весна. Теплый ветер приносил сладкие ароматы. И кругом опять стало просторно, ясно и весело. Высоко в чистом небе проплывали сияющие белые облака, их тени проносились над прерией. Тени были прозрачные и светло-коричневые. А вся прерия была окрашена мягкими, бледными тонами мертвой травы. Папа запряг в плуг Пэт и Петти и начал распахивать дерн. Острый плуг, который изо всех сил тащили Пэт и Петти, выворачивал из земли большие плотные комья, в которых густо переплелись корни травы. Позади оставалась сплошная ровная полоса перевернутых пластов. Мертвая прошлогодняя трава была такая высокая и густая, что ее длинные стебли оставались внизу, а корни торчали из-под пластов. Но папа, Пэт и Петти продолжали работать. Папа сказал, что в этом году картофель и кукуруза вырастут на дерне, а в будущем году вся старая трава сгниет, а года через два или три получится аккуратно вспаханное поле. Папе нравилась эта земля. Она была очень плодородная, и на ней не было ни единого камня, дерева или пня. Теперь по индейской тропе проезжало множество индейцев. Индейцы были всюду. Эхо их выстрелов доносилось с русла ручья, где они охотились. Никто не знал, сколько индейцев скрывается в прерии. Прерия только казалась ровной. Но на самом деле на ней было много впадин и возвышений, и поэтому Лора вдруг замечала индейца там, где еще минуту назад никого не было. Индейцы часто приходили к дому. Некоторые вели себя дружественно, другие были грубые и злые. Всем нужны были еда и табак, и мама давала им все, что они хотели. Она их боялась. Если индеец показывал на что-нибудь и начинал бормотать, мама сразу отдавала ему то, что он просил. Но большую часть провизии она прятала и запирала. Джек все время злился, даже на Лору. Его не спускали с цепи. Он все время лежал и ненавидел индейцев. Лора с Мэри постепенно к ним привыкли и перестали удивляться. Однако они чувствовали себя спокойнее, когда рядом был папа или Джек. Однажды Мэри с Лорой помогали маме готовить обед, а крошка Кэрри играла на солнце. Вдруг солнце померкло. «Собирается буря», — сказала мама. И выглянула в окно. Лора тоже посмотрела в окно и увидела, что на юге густые черные тучи заволакивают солнце. Пэт и Петти стремглав бежали с поля. Папа мчался за ними, едва удерживая тяжелый плуг. «Прерия горит!» — крикнул он. «Набери полную бадью воды! Положи в нее мешки, скорей!» Мама кинулась к колодцу. Лора побежала за бадьей. Папа привязал Пэт и Петти к стене дома, а корову с теленком запер в конюшне. Потом поймал зайку и крепко привязал его к северному углу дома. Мама быстро вытаскивала из колодца ведра с водой. Лора побежала за мешками, которые папа выбросил из конюшни. Небо почернело, стало темно, как после захода солнца. Папа, подгоняя криками Пэт и Петти, пропахивал вокруг дома длинные борозды. Одну с западной стороны, другую с южной, третью с восточной. Мимо длинными скачками проносились зайцы. Папу они не замечали, словно его тут и не было. Пэт и Петти галопом вернулись к дому. Папа с плугом, подпрыгивая, примчался вслед за ними и привязал их ко второму, северному углу. Бадья была полна воды. Лора помогала маме класть мешки в воду, чтобы они хорошенько намокли. «Я смог пропахать только одну борозду», — сказал папа. «Слишком мало времени. Поторапливайся, Каролина. Огонь бежит быстрее лошади». Когда папа с мамой поднимали бадью, через нее перепрыгнул огромный заяц. Лоре мама велела не отходить от дома. Они с папой схватили бадью и бегом потащили ее к борозде. Лора осталась возле дома. Ей было видно, как надвигается красный огонь, над которым клубится дым. Мимо пробегали все новые и новые зайцы. Они не обращали внимания на Джека, да и он их тоже не замечал. Он не сводил глаз с красных отблесков, пробивавшихся из-под тучи дыма, дрожал, скулил и прижимался к Лори. Ветер крепчал и бешено выл. Спасаясь от наступающего огня, к руслу ручья летели тысячи птиц, бежали тысячи зайцев. Папа шел вдоль борозды, поджигая траву на той стороне, откуда надвигался пожар. Мама шла следом, сбивая мокрым мешком языки огня, норовившие перебраться через борозду. Прерия кишмя кишела скачущими зайцами. По двору торопливо проползали змеи. Вытянув шеи и распустив веером крылья, молча метали степные куропатки. Вой ветра мешался с пронзительными криками птиц. Огонек, который разжег папа, теперь со всех сторон окружил дом. Папа помогал маме сбивать его мокрыми мешками. Огонь быстро разгорался, пожирая сухую траву в борозде. Папа с мамой бегали взад-вперед в тучи дыма, хлестали огонь мешками, а когда он перебирался через полосу, затаптывали ногами. Степной пожар ревел все громче и громче. Ветер выл и раздувал его все сильнее. Длинные языки огня, вспыхивая и извиваясь, с ревом взметались вверх. Из сплошной стены огня вырывались большие искры. Ветер гнал их вперед, они ярко вспыхивали и лизали траву. Над клубами дыма полыхали красные отблески. Девочки прислонились к стене дома. Они держались за руки и дрожали. Крошка Кэрри сидела в доме. Лора хотела что-нибудь сделать, но в голове у нее все кружилось и ревело, словно и там бушевал пожар. Глаза покраснели, из них катились слезы. От дыма першило в носу и в горле. Джек выл, Пэт, Пэтти и Зайка дергали веревки и дико ревели. Страшные оранжевые и желтые языки огня неслись быстрее лошадей, дрожащим жутким светом освещая все кругом. Папин огонек прожег узкую черную полосу. Двигаясь навстречу ветру, он медленно подползал к яростно бушевавшему большому огню, и вдруг большой огонь поглотил маленький. Ветер неистово заревел, затрещал, жутко завыл, пламя взмыло в расколовшийся воздух, огонь окружил весь дом. Потом все кончилось. Огненная стена с ревом пронеслась мимо и исчезла. Папа с мамой все еще продолжали сбивать тлевшие тут и там огоньки. Когда все они погасли, мама пошла домой умываться. Она вся дрожала, по ее лицу струился пот, перемешанный с копотью. — Теперь можно не беспокоиться, — сказала она. Благодаря встречному огню мы спасены. Все хорошо, что хорошо кончается. В воздухе стоял запах гари. Вся прерия до самого края неба выгорела до черна. С земли поднимались струйки дыма. Ветер разносил повсюду хлопья сажи. Все казалось чужим и жалким. Но папа с мамой не унывали. Ведь пожар кончился, и огонь не причинил им вреда. Папа сказал, что их дом чуть не сгорел, но чуть не считается. И спросил маму, что бы ты сделала, если б пожар случился, когда я был в Индепенденсе? Как что? Побежала бы к ручью вместе с птицами и зайцами, — ответила мама. Все птицы и дикие звери знали, что надо делать. Спасаясь от огня, они бежали, летели, скакали и ползли к воде. Одни только маленькие полосатые суслики нырнули вглубь своих норок. Теперь они первыми вылезли наверх и разглядывали дымящуюся голую прерию. Потом с ручья вылетели птицы, а за ними, осторожно оглядываясь, прискакал один заяц. Прошло очень много времени, пока оттуда выползли змеи и проковыляли куропатки. Огонь угас среди утесов. Ни до русла ручья, ни до лагеря индейцев он не добрался. Вечером к папе пришли мистер Эдвардс и мистер Скотт. Они были очень встревожены. Уж не индейцы ли подожгли прерию, чтобы сжечь всех белых поселенцев? Папа так не думал. Он сказал, что индейцы всегда поджигают прерию, чтобы быстрее росла зеленая трава и чтобы по прерии легче было ездить. Их лошадки не могут быстро бегать по густой, высокой, мертвой траве. А теперь земля расчищена, и он этому очень рад, потому что легче будет пахать. Пока они разговаривали, из лагеря индейцев доносились крики и бой барабанов. Лора тихонько сидела на пороге, прислушиваясь к разговору и к шуму в лагере индейцев. Большие звезды низко висели в небе, мерцая над обгоревшей прерией, и ветер ласково раздувал Лоре волосы. Мистер Эдвард сказал, что в лагере собралось слишком много индейцев, и это ему не нравится. Мистер Скотт сказал, что раз здесь собралось столько дикарей, они наверняка задумали что-то недоброе. Хороший индеец — это мертвый индеец, — сказал он. Папа сказал, что он об этом ничего не знает, но думает, что если индейцев оставить в покое, они никого не тронут. С другой стороны, их столько раз оттесняли на запад, что они, естественно, возненавидели белых. Но индейцы должны понимать, что белых им не одолеть. В Форт Гибсоне, Форт Доджи столько солдат, что эти индейцы ничего худого не затеют. — Я знаю, зачем они тут собираются, Скотт, — сказал папа. — Они готовятся к весенней охоте на бизонов. Он сказал, что в лагерях собралось с полдюжины разных племен. Обычно эти племена воюют друг с другом, но весной заключают мир, и все вместе собираются на большую охоту. Они заключили мир, и теперь думают только про охоту на бизонов. Вряд ли они вступят на тропу войны против нас. Они поговорят друг с другом, отпразднуют свои праздники, а потом поедут по следам бизонов. Стада бизонов скоро двинутся на север, за зеленой травой. Я и сам не прочь отправиться на такую охоту. Там будет на что посмотреть. — Может быть, вы и правы, — протянул мистер Скотт. — Я обязательно передам ваши слова миссис Скотт, а то она никак не может выбросить из головы резню в Миннесоте.